Одним словом, в наследии учителя Куна мы встречаемся с особым, глубоко оригинальным взглядом на человека, согласно которому высшим оправданием человеческого существования является сама человеческая культура. У этого мировоззрения есть своя логика и своя целостность, и она откликается по-своему не менее глубоким потребностям человека, чем те, которые породили великие религии Запада. Как наследник древних творцов культуры, учитель Кун озабочен сохранением и упрочением того начала в жизни людей, которое он именует ритуалом. Несомненно, ритуал был центральным понятием джоусской традиции, причем древние китайцы не делали различия между религиозными обрядами и светскими церемониями. Так получилось от того, что в основе китайской религии лежал культ предков, столь естественно соединяющий в себе божественные и человеческие черты. Загробный мир для современников Конфуция был не просто, как принято говорить, отражением земного мира, а непосредственным его продолжением. Покойники наделялись такими же потребностями и обязанностями, как и живые. Они нуждались в пище и одежде. Им сообщали о земных событиях и ждали от них заступничества. Им даже следовало самолично присутствовать на церемониях жертвоприношений и разделять трапезу с их здравствующими потомками. Храм предков был средоточием и религиозной, и семейной, и даже публичной жизни джоусцев. В нем устраивали не только жертвоприношения, но и свадьбы, и разные другие торжества. В родовых храмах правителей уделов объявляли войну и награждали вернувшихся из походов полководцев, принимали иностранных послов, давали пиры и тому подобное. Ничего удивительного, что Конфуций увидел в джоусских ритуалах самое действенное средство возрождения древнего благочестия. Другого средства он попросту не знал. Современники считали его в первую очередь знатоком ритуалов, и сам он был о себе такого же мнения. Но Кун Цюк никогда не стал бы учителем Куном, если бы остался только знатоком и толкователем обрядов. На самом деле, Конфуциева проповедь ознаменовала решительную переоценку и углубление самого понятия ритуала. Впервые задумавшись над простым вопросом, что такое ритуал, Конфуций дал на него столь же простой ответ. Ритуал – это главное условие человеческого общежития и, следовательно, лучшее средство воспитания в людях человечности. Тот, кто посвятил себя учению, говорил он, должен черпать вдохновение в песнях и обретать опору в ритуале. Другими словами, учитель Кун открыл в ритуале фундамент всей человеческой деятельности, рецепт правильного поведения на все случаи жизни. Мы читаем в беседах и суждениях напутствие учителям. В обществе держитесь так, словно принимаете почетного гостя. Исполняя служебные обязанности, ведите себя так, словно руководите торжественным жертвоприношением. Не делайте другим того, чего себе не желаете. Так вы не сотворите зла ни в государстве, ни в семье. Совет Конфуция на службе держаться, как на торжественной церемонии, напоминает о том, что святость для него не была отделена от политики и вообще обыденной жизни. Более того, священное действие полностью вмещало в себя жизнь. Благородный муж, по слову Конфуция, не желает замечать и сам не делает ничего противоречащего ритуалу. Конфуцианский человек – ритуальное существо. Что еще важнее, Конфуций здравомысленно увидел в ритуале воплощение вечно живых качеств человеческого бытия. Ведь всякое ритуальное действие не может не быть общепринятой нормой жизни людей и, следовательно, их общим достоянием. Ритуал принадлежит всем, но никто не имеет на него исключительных прав. Он есть и средство, и сама среда человеческого общения. Его роль в обществе двойственна. Он ставит предел индивидуальным устремлениям, но утверждает неприходящие, а точнее переходящие к следующему поколению, жизненные ценности. Ритуал от каждого требует самоумаления. И об этом его свойстве напоминает знакомое нам с детства представление о слащаво-вежливых китайцах с их китайскими церемониями. Но тут же ритуал сообщает человеку подлинное достоинство. По Конфуцию благородный муж в общении должен быть непременно уступчивым,